грянул четверг, и наступил конец света. Какой тут мог быть Проскуров? Тем не менее, я позвонила ему сама. Но это случилось не скоро, очень не скоро. Прошло полгода, год, не знаю сколько. Счет времени был утрачен. Вначале, когда я поняла, что произошло, я просто перестала существовать. Я не могла работать с людьми, заниматься домом. Вся моя жизнь была одна неутихающая физическая боль и нескончаемый мысленный разговор с Мемосом или с самой собой, которую я пытала. Почему? Постепенно я смогла вернуться к обыденности, и со стороны вряд ли кто мог заметить, что я живу странной двухслойной жизнью. Под ее обычным течением существовал пласт не отпускавшего меня страдания. Сколько же это могло тянуться? Нужно было найти способы избавления. И я вспомнила о Катином рецепте «клин клином». Я позвонила Проскурову и напросилась в гости. Кирилл Петрович жил с тещей, матерью покойной жены, но в тот день она была в отъезде. Глупо было разыгрывать целомудренные прелюдии, лопотать что-нибудь вроде «вот, заскучала, вечер свободный, решила, что ваше общество наиболее приятно». Я сказала: «Я хочу остаться у вас». К моему удивлению, Проскуров не выразил буйного восторга, не запричитал. «Я так долго ждал этих слов, я...» Он усадил меня в кресло, встал за моей спиной и долго молчал. «Не нужно, Оксаночка. Мы с вами не тот вариант». Я сжалась, не отвечая. Нам обоим стоит быть вместе, если мы станем друг для друга кем-то, а пока мы никто, и вам станет только труднее. Катя мне говорила о вашем... Он не подобрал слова. «Что за странная формула кем-то?» — сделанным смешком спросила я. «Вот кем-то». Так говорило одно милое существо. Очень точно. «Так именно из-за этого милого существа вы не хотите быть со мной?» «Нет, все сложнее. Но поверьте, я знаю, не я вам сейчас нужен такой». Кирилл Проскуров. Каменный Шекспир высовывался по пояс из прямоугольного проема в стене церкви Святой Троицы. Точно утренний горожанин, окликающий зеленщика. Дальше, в нескольких кварталах от этой церкви, неистовый Вильям был другим. Там у его хрестоматийного изваяния несли свой чугунный караул дети шекспировской фантазии. Леди Макбет безуспешно стирала который век пятна крови с грешных ладоней. Гамлет разглядывал череп Йорика, металлический череп, теперь уже не подвластный тлению. Фальстаф, еще не изведавший предательство принца Гарри, тянул вино из нескудеющего кубка. Штаны на коленях Фальстафа были латаны желтыми пятнами. Их отполировали юбки дам-туристок, которые любили фотографироваться в Страсфорде в обнимку с великим вдохновителем застолий. Шекспир со Страсфордской площади знал тайны убийств из-за власти, предательств и любви, отмыкающие ходы могильных склепов. А этот в церкви Святой Троицы, остался навсегда добрым соседом добропорядочных страффордовцев.